Глава 13. Королева трех островов. «Госпожа, я боюсь, к Арнольду будут вопросы», — Гюрза показала на его плазменные пушки на предплечьях. «Таких здесь никто не видел. Пустяки, тем более это его законный трофей. Мы нашли их на 15-й платформе, когда убегали из тюрьмы. Все легально», — отмахнулась Иштар, покачиваясь на спине Багиры. «Ты лучше расскажи в двух словах, что нас ждет». «На большом ничего особенного, почти все то же самое. Стена у них, конечно, лучше нашей, но и обустраивать его начали раньше. Когда нас прижали внешники, мы сразу сюда ушли. Потом уже решили на подкове перевалочный пункт сделать. Пока котлован копали, все пересрались. В итоге сотня отделилась и пустила корни на зеленом, но с условием прохода на 321-ю платформу магазин. Мы их староверами называли. Там кто-нибудь живой остался?» — спросила Гюрза. «Тех, кого ты видишь в обозе». «Зачем тебе этот свинарник, госпожа?» — удивилась Гюрза. «Сам как-то появился. Для устрашения, скорее. Опять же, чугуну и прочим нравится. Или ты хочешь сама ему давать?» «Совершенно не хочу, госпожа». Гюрза аж перекосила. «Могу подарить тебе Вальдемара, ну или на время одолжить резвого». Она совершенно не стеснялась идущего рядом Арнольда, впрочем, он совсем не прислушивался к разговору хозяйки и Гюрзы. «Резвый же...» Она многозначительно пошевелила бровями. «Мне не жалко, раз в неделю он твой. Скажи, когда, я направлю его к тебе, умелый паренек. Я обучила его некоторым фокусам». «Посмотрим, госпожа...» Загадочно улыбнулась Гюрза. «Улыбайся пока», — улыбнулась в ответ Иштар. «Пока не встретишь лесника, кто из вас двоих останется живым, я уже знаю, но ты, девочка, подаришь мне несколько важных секунд. Так что наслаждайся пока, для меня вы все уже трупы», — подумала Иштар. «Так что с этой деревней не так? Каменный забор в два ряда, между ними уложены стволы деревьев и утрамбованная земля. Высота 10 метров, Багира точно не перепрыгнет. Ликвидаторы, по-моему, тоже не пробьют. 4 пулеметные точки. 3 с главной стороны и 1 с тыла. Там тоже есть стена, но не такая большая. С той стороны расположена пристань и довольно большое пространство с чистой водой. Дальше купол и конец платформы. Можно проплыть в обход, но пулеметчик увидит лодку задолго до того, как она причалит, и расстреляет ее еще на воде. Все 4 пулемета КПВТ, мы их 47-й сюда несли. Вообще-то их 6, но 2 про запас оставили. Не знаю, как по Багире, но ликвидаторам придется туго». «Как далеко простреливают подходы крепости?» — поинтересовалась Иштар. «Сама увидишь, уже пришли. Остальных надо оставить здесь, дальше они просматривают всю местность. Вот прямо за этой скалой уже все видно, как на ладони». Отряд остановился за большим камнем, образовавшим карман на каменистой тропе. Иштар слезла с Багиры и осторожно выглянула из-за камня. «Как я понимаю, ни слева, ни справа их не обойти?» Стена крепости оказалась довольно высокой. Пожалуй, и правда Багира не сможет ее преодолеть. Слева она упиралась в скалу, которая, в свою очередь, резко обрывалась в болоте. Справа от стены раскинулась еще большая топь, не было видно даже самого чахлого деревца. Значит, там одна трясина, не пройти только в лоб. Штурмовать Иштар не собиралась и поэтому избавилась от жителей подковы. Все они вчера нашли свой конец в котловане. Ликвидаторы до самого утра забрасывали грунтом братскую могилу. Пришлось отойти от своей теории построения коммунизма и временно избавиться от балласта. Отсюда с 30-й Иштар вообще не хотела никого тащить. Формировать свой город солнца она будет уже в 24-й или 17-й платформах. Сейчас пока перед собой она видела только один расходный материал. В идеале она рассчитывала нанести леснику визит, имея при себе пару десятков людей с уникальными дарами. Также Иштар хотела собрать небольшой зоопарк и обновить роботов. По условию контракта она должна была зачистить 30-ю. Она не отказывалась, но и оставлять большинство в живых тоже не рассчитывала. «Никак, госпожа», — прошептала Гюрза. «Тогда еще проще. Идем с тобой и Арнольдом, как планировали ранее, прямо к ним в крепость. Я надеюсь, они не откроют огонь по тебе». «Не должны, вообще-то. У меня там даже свой дом есть». «Хорошо. Резвый». Иштар махнул рукой стоявшему поодаль молодому человеку. Услышав свое имя, он тотчас примчался. «Резвый, мальчик мой, мы сейчас втроем спустимся в долину к тем нехорошим людям, отгородившимся от общественности высокой стеной, и поговорим с ними за забор. С собой я возьму Арнольда и Гюрзу. Твоей задачей будет следить за нами. И если только что-то пойдет не так, отдашь приказ роботам спешить к нам на выручку. Ну и сами сразу за ними». «Все будет сделано, госпожа», — серьезным видом кивнул Резвый. «Видишь, какой смышленый?» Иштар обратила внимание Гюрзы на него. «И румяный», — постаралась прятать улыбку девушка. «Пошли». Три человека показались на тропе, петлявшей между камней. Здесь еще можно было укрыться от КПВТ, но дальше тропа выходила на открытую местность, и единственным местом, куда можно было нырнуть, была россыпь камней, не доходя метров 100 до крепости. Проходя мимо, Иштар заметила, что они посечены осколками и пулями. Наверняка место это хорошо пристреляно, и спрятаться здесь мог только человек небольшой комплекции. До ворот оставалось всего ничего, когда по ним открыли огонь. Без предупреждения, Иштар не успела никого увидеть. Кричать сейчас было бесполезно, когда перед ними пулеметы вспороли пласты земли пополам с мелкими камнями, подняв их в воздух. Они выжили только благодаря реакции Арнольда. Он успел задействовать свой кристаллический щит и загородил Иштар и Гюрзу. Они быстро шмыгнули ему за спину. Гигант получил сразу три коротких пристрелочных очереди. Каждый сантиметр перед крепостью был давно пристрелен. Каким-то чудом удержавшись на ногах, гигант начал пятиться назад к каменной россыпи. Щит пока держал, но сколь долго он выдержит, никто не знал. «Что за чертовщина?» — выкрикнула Иштар. «Откуда они узнали?» «Спросим!» — крикнула в ответ Гюрза, прячась за широкой спиной Арнольда. Он медленно шел назад, сдерживая пулеметные очереди, стремившиеся его опрокинуть навзничь. Его уже шатало, одну ногу он подволакивал, но молчал. До камней он все же дошел и свалился, прикрывая своим телом Иштар. Обе женщины прижались к земле, скрывшись за камнями. Еще пару длинных очередей впились в тело Арнольда, который потерял сознание. Его щит отказал минуту назад, и сейчас он истекал кровью, выполнив свою миссию. Иштар, сильно рискуя, дотянулась до руки гиганта, свесившейся за камнем, и крепко ухватила ее. Речи о том, чтобы потянуть в укрытие Арнольда, не шло. Сдвинуть его с места смог, наверное, только ликвидатор. Замысел был в другом. Пулеметчики, убедившись, что гигант не шевелится, прекратили тратить боеприпасы. До залегших за камнями женщин они не доставали и прекрасно знали об этом. Ждали, когда сами покажутся, или собирают сейчас группу, чтобы добить их. Но все оказалось куда драматичнее. Гюрза не знала о коварной ловушке, устроенной защитниками крепости. Иштар едва успела взяться за запястье гиганта, как прозвучал взрыв. Ночью жители Большого заминировали камни на всякий случай. Это единственное место, где еще можно было спрятаться перед крепостью. Провода наскоро засыпали землей и сейчас привели мину в действие. Иштар, видимо, все же родилась под счастливой звездой. Осколком ей срезало кончик носа, придав ей сходство со смертью. А вот Гюрзе, особенно Арнольду, повезло куда меньше. Гиганту вдобавок к нескольким пулевым ранениям оторвало ногу и кисть правой руки. Гюрзе осколки пробили грудь и живот. Счет пошел на секунды. Арнольд обильно терял кровь. Ему еще повезло, что Иштар по-прежнему держала его за руку. Очухавшийся на первым делом остановила ему кровь и, дабы затормозить процессы в организме, погрузила его в глубокую кому. Гора мышц и костей неподвижно осталась лежать, наполовину высунувшись из-за камней. Иштар отпустила его руку, перекатилась к Гюрзе. Та уже почти не дышала. Два крупных осколка наделали дел. Первый разворотил ей грудь, а второй — живот. Осколки костей торчали наружу, но сердце осталось незадетым. С животом было все еще печальнее, кишки вывалились на землю. Обычно это кончается заражением крови, но Гюрзе повезло, что рядом оказалась Иштар. Знахарем она была на самом деле великолепным. Оказав первую помощь, она пристально посмотрела назад. Из-за камня показались ликвидаторы и сразу начали стрелять. От них до стены было никак не меньше 300 метров, но реактивные гранаты быстро подавили одну пулеметную точку, разнеся ее в клочья. Вверх полетели булыжники килограмм по 100. Стена лишилась своего первого слоя. Покореженный пулемет подлетел 20 метров в воздух и металлическим звуком приземлился на камни, бывшие раньше стеной. Два оставшихся пулемета попытались достать одного ликвидатора, но те уже скрылись в камнях на тропе. Что интересно, им не надо было подниматься, чтобы прицелиться. Ликвидаторам достаточно было один раз засечь, где находится пулеметное гнездо, и следующие выстрелы проходили уже автоматически. Из-за камней на тропе стартовали 6 гранат и роем по кривой зашли на точку. Оглушительный многократный взрыв известил о разрушении второго пулемета. Одновременно с ним гранаты расшвыряли тяжелые камни, проделав узкий проход в стене. Ликвидаторы поднялись и продолжили наступление. Теперь по ним огрызался только один КПВТ, не причиняя особых повреждений. Защитники Большого выбрали крайнего слева робота и пытались короткими очередями вывести его из строя, но безрезультатно. Тем временем роботы сократили дистанцию и задействовали плазменные пушки и лазеры. От третьей точки остались одни воспоминания. Заодно ликвидаторы пробили еще 2 прохода, на этот раз гораздо шире. В этот момент на тропе показалась Багира. Со стены велся только автоматный огонь, который ей был совершенно не страшен. Иштар прикусила губу и старалась не двигаться. Люди, поняв, что не могут остановить роботов, перенесли шквальный огонь по камням. Арнольду опять досталось, но он даже не почувствовал, пребывая в коме. Над головой у Иштар все свистело, стучало и визжало. Еще одна шальная пуля пробила ей руку, вторая сняла хороший кусок скальпа со лба. Иштар пребывала в расстроенных чувствах. Ее чары сейчас были бесполезны. Одна надежда на роботов и Багиру. Обороняющиеся умудрились засадить из РПГ по одному из роботов. Да так удачно, что ноги его остались стоять, а все, что выше, улетело неизвестно куда. Поле перед крепостью огласил просто фантастический по свирепости рык, и Багира стремительной черной тенью понеслась к стене. Петляя и прыгая в стороны, она добралась до прохода меньше, чем за минуту. Еще одно мгновение, и она оказалась за стеной. Раздался дружный вопль, и началась рукопашная. Хотя рукопашная с 300-килограммовой элиты — это, конечно, сильно сказано. Один удар ее лапы сразу отправлял на встречу с апостолом Петром. Багира откусывала головы, рвала когтями тела, как бумагу. Расшвыривала людей в стороны, и, отлетая, они ломали себе кости и пробивали головы о камни. Крики ужаса сливались с предсмертным хрипом. Роботы тем временем чинно прошли через проломы и добавили веселье. Через 5 минут сопротивление на стене было сломлено. Роботы остались на месте, а Багира вернулась к Иштар. Та к тому времени уже смогла более плотно заняться ранеными. Над Гюрзой она сидела 20 минут, но в итоге та открыла глаза и попросила пить. Нимфа срастила ей все внутренние повреждения и аккуратно, без каких-либо швов, закрыла внешние покровы. С Арнольдом дела обстояли намного хуже. В его огромном теле еще теплилась жизнь, и Иштар начала извлекать осколки и пули. «Багира, девочка моя!» Она подняла голову, увидев, как к ней из-за камней прыгнула огромная кошка. Элита застыла над телами и тихонько зарычала, а затем лизнула лицо Иштар. Нимфа уже забыла, что у нее нет кончика носа, и сморщилась от боли. Багира еще раз нежно коснулась своим шершавым, как тёрка, языком до раны. Иштар с восхищением ощутила, как кожа на носу моментально срослась, восстановив кончик. Виной тому была бешеная регенерация элиты. Даже Иштар со своим даром и белой жемчужиной не смогла так быстро зарастить дырку. Нимфа осторожно потрогала нос и не поверила. Все было на месте. Вдруг к ней пришла сумасшедшая мысль, и она приказала залезать раны Арнольду. Багира подчинилась и два раза мазнула языком по обрубку ноги и руки. Кошка прищурилась, смакуя кровь, и Иштар поняла, что еще чуть, и она просто сожрет Арнольда. «Беги в крепость и собери мне всех этих говнососов на площади!» — приказала Иштар. «Госпожа, вы как?» По тропе к ней бежали ее люди, первым к финишу пришел Резвый. «Замечательно, бодро, злая я, блядь, как тысяча чертей! У кого-то сегодня будет восхитительный денек! Резвый, ты часом не знаешь какие-нибудь изощренные пытки?» «Нет, госпожа, я в армии служил перед тем, как попасть сюда. Там одна сплошная пытка», — пожаловался Резвый. «Я знаю, госпожа», — сообщил запыхавшийся чугун. «Кто бы сомневался», — усмехнулась нимфа. «Резвый, я тебе сейчас пришлю одного робота. Пусть берет тележку и грузит на нее Арнольда. Гюрзу тоже туда. Ты останешься с ними. Затем вы потихоньку направляетесь к воротам». Иштар в сопровождении своей свиты зашла в большой. В центре эти глупцы выкопали небольшой пруд и даже запустили туда пару пластмассовых лебедей. Здесь не строили бараков, аккуратными рядами стояло несколько десятков небольших домиков на 5-6 человек. Робот включил сирену и заладил свою волынку. «Всем выйти из своих жилищ! Через несколько минут они будут уничтожены!» Записано это было, разумеется, на русском языке. Из каждого дома выглядывали испуганные люди. Из одного дома начали отстреливаться из древнего пулемета Дегтярева, в ответ получили заряд плазмы, который уничтожил дом вместе со всеми, кто там засел. На его месте осталась метровой глубины воронка. Иштар подошла к ликвидатору и воспользовалась своим недавним трюком. По громкой связи она приказала всем подчиниться и собраться возле пруда. В этот момент у нее в голове прорезался агент Смит. «Я слежу за твоими успехами, Иштар», — поздравил он ее. «Каким образом?» «Гончая пустила за тобой своих малюток. С помощью них я вижу все, что ты делаешь». «Все?» — Иштар гневно воскликнула. «Кроме твоей личной жизни», — поспешил заверить ее агент Смит, — «у меня есть жена». «Сейчас усусь просто. Семьянин, сука, нашелся. Что тебе надо? С 30-й все, чистая». «Я хотел тебя спросить, куда ты планируешь отправить 204 человека, собранных у пруда?» «На тот свет. Медленно и по кускам», — процедил Иштар. «Возможно ли будет купить мне их у тебя? Я понимаю, это твоя добыча и все такое, но вдруг...» «Купить? На опыты, что ли?» «Возможно. Тебе не все равно?» «Есть разница. Ты видел, что они сделали со мной и моими людьми?» Разозлилась Иштар. «Поверь мне, попав в лабораторию, они 100 раз пожалеют о своей участи. Я хорошо заплачу», — поспешил добавить агент Смит. «Хорошо, но это уже ближе к делу. Чем ты собираешься платить? Учти, рубли, доллары и юани я не принимаю», — развеселилась Иштар. «Я дам тебе белую жемчужину», — торжественно пообещал агент Смит. «Да что ты говоришь?» — изумилась Иштар. «Знаешь, что я тебе скажу? Ты бы рад меня нафаршировать жемчужинами, как гуся яблоками, лишь бы я не сдохла раньше времени. И сделала всю грязную работу за вас. Вы же только сливки снимаете. Будем считать белую жемчужину и звено новых роботов, как мои командировочные. Оплата мне остается по-прежнему платформа. Возможно, 17-ю мне не удастся забрать назад. Тогда любая другая свободная, на которую я укажу. Вот такие мои условия. Демонстрацию моих возможностей ты видел. Продлевать будешь?» «Но ты и стерва». «Какая есть. Кстати, как думаешь, если пару таких багир заглянут на вашу густонаселенную платформу?» «Я понял. Не надо меня лечить. Платформа за мной. Про жемчуг я так. Пошутил просто. Конечно, тебе нужна белая, чтобы не сдох. На всякий случай. Иди прямо и через два дома поверни направо». Иштар уже ничему не удивлялась и пошла, как указал агент Смит. Вскоре она уже зашла в маленький дом. Он казался пустым и заброшенным. «Этот домик арендовал у них один мой хороший друг. Сейчас его нет на платформе, но жилище числится за ним. Подойди к зеркалу, сними его, теперь простукай доски за ним. Слышишь пустоту? Нажми». Иштар вытащила небольшую доску, и за ней обнаружился тайник, а в нем картонная коробочка. В коробке она увидела белую жемчужину, завернутую в папиросную бумагу. «Это тебе. Теперь оставь людей у продажи в имя и уходи на 321-ю платформу. С людьми оставь своих роботов. На выходе в 321-й тебя будут ждать экспериментальные образцы. Они безупречно работают и подчиняться будут только тебе. К тому же у них больше возможностей». «У меня двое лежачих». «Довези их и отправь робота назад. Я уже через полчаса заберу свой товар».